снятых чулком 25, бобровых шкурок 26, шкурок морской собаки 3, тигровых шкур 6, шкурок выдры 28, бараньих шкур, выделанных, окрашенных в коричневый цвет 40, каракулевых шкурок черных 63, шкурок мускусной крысы 20, шкурок пятнистых крыс 24, бархата 4 куска, беличьих шкурок 263, атласа 32 рулона, сукна 30 рулонов, сатина 130 рулонов, флёра 180 рулонов, крепа 32 куска, вееров из шелка и из перьев 22, узорчатого шелка 18 рулонов, других материалов разных цветов 30 рулонов, меховых одежд разных 132 штуки, одежд меховых на матерчатой подкладке и одинарных 340, часов 18, поясов 9, прочих вещей из бронзы и олова более 500, жемчугов 9 связок, головных украшений из червонного золота 123, драгоценности мелкие разные не подсчитывались, подушек из желтого шелка, употребляемых при императорском дворе, 3, украшений, платьев и юбок, разрешенных к ношению только в императорском дворце, 8 наборов, яшмовых поясов 2, желтого атласа 2 куска, серебра 7000 лян, золото 152 ляна, медных монет 7500 связок. Потом были перечислены предметы утвари и вещи, которые присылали в качестве подарков во дворец Жунго. Бумаги на право владения землей и строениями и вся деловая переписка членов семьи Дзя были опечатаны. Дзялянь, стоя в отдалении, слушал чтение описи и недоумевал, почему в списке нет вещей, которые конфисковали у него. Но когда чтение основного списка закончилось, он вдруг услышал: среди конфискованных вещей имеются долговые расписки, по которым взимались недозволенные проценты, что уже само по себе является вымогательством. Если Дзя-Джен расскажет, кто их владелец, это смягчит его вину. Дзя-Джен, стоявший на коленях, ударил челом и воскликнул: «Ведь я не занимался домашними делами и ничего об этом не знаю. Спросите у моего племянника Дзяляня». «Сундук с этими бумагами найден в моей комнате», — воскликнул Дзялянь. «Разве я посмею говорить, что он мне неизвестен? Только прошу вас, смилуйтесь надо мной, господин. Мой дядя действительно ничего об этом не знает». «Твой отец провинился перед государем, и тебе придется отвечать вместе с ним», — сказали ваны. «Ты сейчас признался, и это хорошо. Охраняйте его», — обратились они к своим людям. «Всех остальных пусть освободят». «Дорогой Джен, вам придется ожидать дальнейших повелений государя, а мы поедем во дворец. Чиновники и стражники будут ждать нашего возвращения».